Глава шестая. Артуру Паттерсону было лет 35, и он недавно сбрил усы. Ни Карла, ни Хоуз не подозревали, что удаление усов было произведено всего 2 дня назад, но, будь они повнимательнее, они бы заметили, что Паттерсон довольно часто трогает свою верхнюю губу. Его верхняя губа выглядела как любая другая верхняя губа, но Паттерсону казалось иначе. Паттерсону эта узкая полоска кожи казалась огромной и беззащитной. Он все время касался ее пальцами, чтобы удостовериться, что она не становится огромнее и беззащитнее. Он сидел в собственном кабинете, обсуждал Маргарет Айрин Тейер с 2 чинами полиции, и ему было не по себе. Когда каким-то непостижимым образом ему удавалось взглянуть на свою верхнюю губу, голую и воспаленную, он чувствовал себя глупо и не сомневался, что детективы посмеиваются над ним. Он снова коснулся кожи над губами и поспешно отдернул руку. — Да, — сказал он, — Айрин Тейер приходила ко мне посоветоваться насчет развода. — До этого, мистер Паттерсон, вы вели ее дела? — спросил Карла. — Только составлял завещание. — Завещание Айрин Тейер? — Для них обоих. Ну, знаете ли, обычное дело. — Какое именно обычное дело, мистер Паттерсон? — Да, знаете ли, я прошу после моей смерти оплатить мои долги и издержки на похороны так скоро, как это окажется возможным. Всю остальную собственность, движимую и недвижимую, где бы она ни находилась, после уплаты налогов я завещаю и передаю по наследству моей жене. Ну, в таком духе. Значит, в случае смерти Майкла Тейра вся его собственность перешла бы Айрин Тейр? Совершенно верно. Верно и противоположное. То есть, если бы Майкл Тейр пережил жену, ну, тогда бы вся ее собственность перешла к нему. Это было одним из условий завещания. — Понятно. Карла помолчал. Артур Паттерсон потрогал свои несуществующие усы. — У нее была какая-нибудь собственность? — Не знаю. — Не похоже. Ее беспокоило, во что ей обойдется развод. — Это она вам сказала? — Да. Паттерсон пожал плечами. — Понимаете, я был в неловком положении. По поводу завещания первым ко мне обратился Тейр. И вдруг я подготовляю развод по просьбе его жены. Странные чувства. Вы хотите сказать, что ощущали себя в действительности адвокатом Майкла Тейра? Ну, не вполне, но можно сказать и так. Я чувствовал себя поверенным в делах семейства Тейр. Понимаете, что я хочу сказать? Не адвокатом одной Айрин Тейр. Тем не менее, она обратилась к вам. Да. И ей был нужен развод. Да. В следующем месяце она собиралась в Рино. Несмотря на неизбежные расходы. Да, расходы ее тревожили не на шутку. Первоначально она пришла спросить о расторжении брака в Алабаме. Она слыхала, что там развод не сложен. Но я отсоветовал ей разводиться в Алабаме. — Почему? — Видите ли, там стали ужесточать требования. Во многих случаях, если выясняется, что данная пара прибегает к алабамскому законодательству только ради развода, а не для того, чтобы всерьез поселиться в штате, развод может быть аннулирован. Я полагал, что не стоит рисковать. Я посоветовал ей поехать в Мексику. Там можно получить постановление о разводе в 24 часа. Но ей это не понравилось. Почему? Трудно сказать. Мексиканский развод имеет ту же юридическую силу, что и любой развод, но в широкой публике отчего-то считают, что мексиканские разводы незаконны и что их легко оспорить. В общем, она отвергла мою идею, поэтому, естественно, я предложил Неваду. Вы знакомы с невадскими законами о разводе? — Нет, — ответил Карла. — Значит, там требуется прожить в штате 6 недель, а причины могут варьироваться от, ну, супружеской неверности, импотенции, долговременного отсутствия, отсутствия материального обеспечения, словесной жестокости, физической жестокости, постоянного пьянства. Можно продолжать, но вам и так уже ясно. По какой причине она добивалась развода? Словесная жестокость. Не супружеская неверность? Нет. Паттерсон помолчал. Зачем бы ей ехать в такую даль, как Рино, если бы она могла заявить о неверности? Я хочу сказать, в конце концов, он снова поколебался. Не знаю, что из этого я вправе обсуждать с вами. Знаете ли, я в самом деле посоветовал ей сходить с мужем к консультанту по брачным вопросам, но это не входило в ее планы. Ей был нужен развод, да. На этот счет она была непреклонна. Паттерсон погладил губу, словно решая, должен ли он говорить все, что ему известно, и, вздохнув, сказал, «Знаете ли, в дело был замешан другой мужчина». «Но иначе ведь и не бывает, так, мистер Паттерсон?» — сказал Хоуз. «Их нашли вместе мертвыми». Паттерсон внимательно посмотрел на Хоуза и вдруг заговорил голосом, который обычно приберегал для судебных заседаний. «Тот факт, что их нашли вместе мертвыми, не обязательно означает, что они в будущем собирались жить совместно. Мистер Барлоу, кажется, так его звали?» «Да, верно, мистер Барлоу. Мистер Барлоу может даже оказаться совсем не тем лицом, за которого она собиралась замуж». «Мать Айрин считает, что она собиралась за него». «Ну, вероятно, у вас есть данные, которыми я не располагаю». «Айрин не называла вам имя этого мужчины?» «Нет. Она просто сказала, что любит кого-то и хочет получить развод как можно быстрее, чтобы выйти за него замуж». «Она выразилась именно так?» «Да». С интонацией судебного разбирательства Паттерсон перешел на говорок старого сельского судьи, делящегося житейской мудростью в местной лавочке. «В общем-то, по моему опыту, многие женщины, да и мужчины, которые собираются разводиться, не всегда знают, зачем им нужен развод. То есть Айрин Тейер могла думать, что любит этого Барлоу, а на самом деле это был только предлог для выхода из невыносимого положения». «Она так и сказала, невыносимого?» — спросил Хоуз. «Она дала понять, что жизнь с Майклом Тейером была нешуточным испытанием, да». «Почему?» — она не сказала. «А как мистер Тейер отнесся к разводу?» — спросил Карла. «Я этого с ним не обсуждал». «Почему?» «Просто она считала, что этого не нужно. Она собиралась, начав бракоразводный процесс в Неваде, известить его официально». «Но почему так?» «Знаете ли, тут нет ничего необычного», — он пожал плечами. «Она просто хотела дождаться следующего месяца. Учитывая факт существования другого мужчины, я не думаю, следующего месяца какого числа?» — спросил Хоуз. «Ну, где-то в конце месяца». Паттерсон безуспешно пытался удержать сложенные руки на колени. Пальцы его взметнулись вверх, он погладил полоску голой кожи, остался недоволен и сунул руки в карманы. «Но она определенно собиралась в Рино в следующем месяце?» — спросил Карла. «Да». Паттерсон помолчал и задумчиво прибавил. «Я принимал ее несколько раз. К тому же я давал ей консультации. А кто же теперь оплатит мою работу?» «Разве в завещании ничего нет об оплате долгов и издержек на похороны?» — спросил Карла. «Есть, есть, конечно, есть. Я полагаю, я мог бы послать счет мистеру Тейру, но...» Глаза его затуманились. «Тут моральные сложности, правда ведь? По-вашему, здесь есть моральные сложности?» «Что вы имеете в виду, мистер Паттерсон?» «Понимаете, я ведь так же, как и его адвокат. Он может неправильно понять причину, по которой я утаил от него информацию о предстоящем разводе». «Дело щекотливое». Он помолчал. «Но я ведь работал. Как, по-вашему, я должен послать ему счет?» — Это вам решать, мистер Паттерсон. Карла на минуту задумался, а потом спросил, — Вы не могли бы вспомнить, когда точно она собиралась уехать? — Не помню, — сказал Паттерсон. — Если бы я был уверен, что мистер Тейр не огорчится, я бы послал ему счет. Правда, послал бы. В конце концов, мне приходится платить за аренду офиса. Да и времени я на нее потратил немало. — Мистер Паттерсон, пожалуйста, попытайтесь вспомнить. Что? Когда именно она собиралась в Рино? Ох, я точно не помню. 15-го или 20-го, ну что-то в этом роде. Можно ли сказать точно 15-го? Может быть и да. 15-е вторник? Я помню, она сказала, что во вторник. Карла достала из портмоне календарик. Нет, 15-е понедельник. Ну, она что-то говорила о том, что вклинивается уикенд, точно не помню, но про вторник я помню точно. 20-е не вторник? Нет, 20-е суббота. Могла она сказать, что во вторник 16-го? Да, могла. Была бы для этого конкретная причина. Может быть, она ждала, что вы подготовите для нее какие-нибудь документы? Нет, этим должен был заняться ее адвокат в Рино. Стало быть, отъезд 16-го — ее идея? Да. Знаете ли, юристы по месту жительства обычно не готовят документы для развода в другом штате. Так что я не... Что? Я не готовил ей документы, и все-таки я немало для нее поработал. Мистер Паттерсон, а что вы имели в виду, говоря о вклинивающемся уикенде? Спросил Хоуз. Ну, она сказала что-то о том, что придется ждать до понедельника. Мне показалось, вы сказали до вторника. Да, она собиралась уехать во вторник. Но, очевидно, что-то надо было сделать перед отъездом, в понедельник. К сожалению, не могу сказать ничего более определенного. Это было сказано походя и без уточнений. Словно она размышляла вслух. Но она точно собиралась уехать 16-го. В этом я уверен вполне. И, естественно, все мое время было в ее распоряжении. — Мистер Паттерсон, — сказал Карла, — вам не надо убеждать нас. — Что? — Мы и так видим, что вы потрудились. Паттерсон немедленно погладил верхнюю губу, уверенный, что никто на свете не осмелился бы так с ним разговаривать, если бы у него были усы. — Я никого ни в чем не убеждаю, — сказал он, стараясь не выказать обиду. — Я действительно работал. И я обязательно пошлю счет. Решительным кивком он продемонстрировал, что согласен с собственными словами. Не думаю, что это огорчит мистера Тейера. Тем более, что о поведении его супруги писали все газеты. Мистер Паттерсон, что вы думаете о прощальной записке? Спросил Хоуз. Паттерсон пожал плечами. Той, что была в газетах, любовь к сенсациям. — Да, но, по-вашему, ее можно увязать с планами миссис Тейр? — Это наводящий вопрос, — возразил Паттерсон. — Разумеется, нет. Зачем ей кончать с собой, закончив приготовление к разводу? При условии, что Барлоу — мужчина, за которого она собиралась замуж. — Вы, по-видимому, сомневаетесь, — сказал Карл. Я просто рассматриваю возможности. Если бы имелся налицо другой мужчина... — Мистер Паттерсон, — сказал Карла, — уже известные нам возможности достаточно противоречивы. Не думаю, что нам нужно искать сложности сверх того, которые у нас есть. — Я полагал, что полиция занята исследованием всех возможностей. Паттерсон кисло улыбнулся. — Особенно в деле о самоубийстве, от которого так и разит убийством. Стало быть, вы полагаете, что это было убийство? А вы? Паттерсон ответил вопросом на вопрос. Карла улыбнулся. Мы исследуем каждую возможность, мистер Паттерсон. У вас огромные возможности для исследования, если вы возглавляете полицейскую лабораторию в большом городе. Детектив-лейтенант Сэм Гроссман возглавлял лабораторию при штабе Центрального округа на Хай-стрит и мог бы почитаться чрезвычайно занятым человеком, даже если бы 87-й участок иногда не подбрасывал ему задачку-другую. Но Гроссман не жаловался на перегруженность. Он обожал повторять старую цыганскую пословицу о том, что ленивые руки — дьяволово подспорье. А он решительно не желал, чтобы его руки становились ленивыми, дьяволовым подспорьем и так далее. Тем не менее, по временам он желал, чтобы у него вместо обычной пары было 6 или 7 рук. Может быть, все было бы иначе, если бы Гроссман был халтурщиком. Халтурщики могут одновременно вести любое количество дел, с равной легкостью избавляясь от каждого и позволяя щепкам лететь во все стороны, как говорит другая цыганская пословица. Но Гроссман был добросовестным полицейским и квалифицированным исследователем и твердо верил, что полицейская лаборатория учреждена для помощи парням, которые бегают по городу, разгадывая преступления. Он считал, что единственный способ отработать жалование, которое выплачивала ему мэрия, это делать свое дело, насколько возможно, тщательно и результативно. Мало какую лабораторию возглавляет человек вроде Гроссмана, потому что он был не только опытным сыщиком, но также и весьма неплохим химиком. В большинстве полицейских лабораторий сыщик без настоящей научной подготовки стоит во главе коллектива экспертов по химии, физике и биологии. У Гроссмана тоже были эксперты. Но вдобавок еще научная квалификация и ум человека, который в свое время боролся с дневными и ночными ограблениями, нападениями на улице и всем остальным, что выпадает на долю детектива в течение рабочего дня. Честно говоря, по временам Гроссмана тянуло назад, в какой-нибудь уютный участок, посидеть и порассказывать бородатые анекдоты усталым сотоварищам. По временам, как это было сегодня, Гроссман думал, что лучше бы утром не подниматься с постели. Он не мог вникнуть в суть теории вероятностей, по которой иногда лабораторию буквально затапливала работа, а иногда в ней воцарялось относительное безделье. Он не мог понять, зависело ли внезапное увеличение несчастных случаев и преступлений от фазы Луны или недавних ядерных испытаний. Объявлялся ли на определенное время года или месяца перерыв в людских злодеяниях, или это космический разум решал, что в такой-то и такой-то день будет неплохо допечь Гроссмана и его заработавшихся лаборантов. Он просто знал, что выпадают дни вроде нынешнего, когда работы не в проворот, а людей не хватает. Неумеха-грабитель на 15-й Южной взломал дверь со двора и вперся в магазин. Сотрудники Гроссмана в настоящий момент сравнивали царапины на дверном замке с царапинами на отвертке, которую детективы нашли в комнате подозреваемого. На Калвер-авеню у себя в спальне задушена женщина. Эксперты Гроссмана обнаружили на ее подушке волоски. Теперь необходимо сравнить их с волосами погибшей. Так как, по всей вероятности, это не ее волосы, требуется подвергнуть их анализу и установить, человеческие ли это волосы, и если да, то мужские или женские, крашеные ли, давно ли стрижены, и нет ли на них следов огня, завивки или заболеваний. Услышав сирену подъезжавшей полицейской машины, налетчик в панике всадил 3 пули в стену бензоколонки и скрылся. Эксперты Гроссмана теперь сравнивали извлеченные пули со стрелянными пулями в картотеке, пытаясь установить марку револьвера так, чтобы ребята из 71-го участка могли поискать подходящий след в своей картотеке. 10-летняя девочка рассказала, что их швейцар заманил ее в подвал и заставил удовлетворить его сексуальные поползновения. Эксперты в настоящее время искали на одежде девочки следы крови и семени. На шоссе найден мертвый, очевидно задавленный, мужчина лет 45. Осколки стекла, застрявшие в его одежде, теперь сравнивались с осколками разбитой левой фары, угнанной и брошенной машины в попытке установить, не эта ли машина сбила мужчин. Отпечатки пальцев, ладоней, пор на коже, отпечатки ног, подметок, носков, разбитые стекла, взломанные замки, следы животных и автопокрышек, пыль, ржавчина, пух, перья, волокна, следы веревки и следы пороха, пятна краски, мочи, масла — все пришлось на этот день, все требовало анализа, сопоставления, идентификации и занесения в картотеку. И в довершение всего из 87-го участка на него свалилось очевидное самоубийство двух молодых людей. Гроссман тяжело вздохнул и еще раз взглянул на нарисованный его лаборантом план комнаты. При самоубийстве, как в бейсболе, иногда трудно доказать, кто есть кто и что есть что, не заглянув в программку. Гроссман перевернул прозрачную пластиковую папку с планом и внимательно прочел приклеенный к ней список. 5-я Южная улица, 15-16, квартира 1А, спальня. 1-е. Стул и женская одежда. 2-е. Женские туфли. 3-е. Коврик. 4-е. Пятно от виски. 5-е. Бутылка из-под виски перевернута. 6-е. Бутылка из-под виски стоит. 7-е. Кровати жертвы. 8-е. Приставной столик с пишущей машинкой. 9-е. Мужские ботинки. 10-е. Кресло и мужская одежда. 11-е. Приставной столик с лампой. 12-е. Прощальная записка и наручные часы. 13-е. Бумажник. Зажим для галстука. Мелочь. 14-е. Жемчужное ожерелье, серьги. 15-е. Туалетный столик. Кружочки с буквами А, Б, С, Д, Е означали точки, с которых были сделаны находящиеся перед ним фотографии. Полицейский фотограф снял А. Крупный план прощальной записки на туалетном столике и положенные на нее мужские часы. Б. Средний план одежды Томми Барлоу на кресле и ботинки рядом на полу. С. Общий план кровати с телами Айрин Тейр и Томми Барлоу. Д. Средний план коврика и двух бутылок, а также стула с одеждой Айрин Тейр, рядом с которым стояли ее туфли. Е. Крупный план пишущей машинки на столике рядом с кроватью. Гроссман поизучал планы фотографии, перечел доклад лаборанта, а затем уселся у длинного белого стола, снял со стены телефонную трубку и набрал «Фредерик 78024». Дежурный сержант немедленно соединил его с дежурным помещением и позвал Стива Карло. «У меня тут все хозяйство по поводу твоего самоубийства», — сказал Гроссман. «Хочешь послушать?» «Хочу», — ответил Карло. «У вас много работы?» «Умеренно». «А у нас денек», — сказал Гроссман и устало вздохнул. «Что они тебе дали как причину смерти?» «Острое отравление окисью углерода». Промычал Гроссман. «А что? Ты нашел стреляные патроны и что-нибудь еще?» «Но от такого счастья Бог избавил. Конечно, это похоже на самоубийство, но в то же время...» — Не знаю. В этом деле есть что-то не слишком хорошее. — Например? — Ты бы решил, что это самоубийство, так ведь? — осторожно начал Гроссман. — Бутылки из-под виски, включенный газ, взрыв — все складно, да? Подтверждают цифры. — Какие цифры? — Погибающих в этом городе каждый год от отравления окисью углерода. Вот сводка, прочесть. — Прочти. — Карло улыбнулся. — 840 смертей в год, 440 из них — самоубийство, 435 из них отравились газом. — Подходит, а? — И еще прибавь бутылки из-под виски. Самоубийцы этого склада, включив газ, зачастую напиваются до бесчувствия. А иногда они принимают снотворное, чтобы смерть была легкой и приятной. Понял? — Да, легкий и приятный, — повторил Карло. — Да, но есть что-то дерьмовое во всем раскладе, Стив. — По правде говоря, я сомневаюсь. — Почему? — Во-первых, эти бутылки на полу. Не у изголовья кровати, а в ногах. И одна из них перевернута. почему бутылки находятся в ногах, где до них не дотянуться, если эта парочка действительно напилась. — Сэм, они не были пьяные, — сказал Карл. — Так считает токсиколог. — Тогда куда девалась выпивка? — сказал Гроссман. — И вот что еще, Стив, где стаканы? — Не знаю. А где они? — В кухонной раковине, тщательно вымытые. Два стакана в раковине так и сверкают. Забавно? — Очень забавно, — ответил Карл. — Если ты включил газ и хочешь напиться, зачем вставать с кровати и мыть стаканы? — Ну, все равно ведь получается, что им пришлось вставать с кровати. — Что ты имеешь в виду? — Послушай, Стив, эта квартира ведь место, где встречалась наша парочка, так? Мы не обнаружили на их одежде следов семени. Стало быть, они раздевались догола, если... — Ничего такого не было, — сказал Карл. — Откуда ты знаешь? — Результат вскрытия. Никаких следов совокупления. — промычал Гроссман. — Тогда чем они занимались, раздевшись почти до нога? — Хочешь просвещенное предположение? — Валяй. Они явно хотели покинуть свет в сиянии романтической славы, разделись почти до конца, включили газ и вырубились сами, прежде чем что-то могло произойти. Это мое предположение. — Что-то не слишком просвещенное, — заключил Гроссман. — Ладно, пускай, — сдался Карла. — Они были эксгибиционисты. Они хотели попасть в газеты голыми. А это предположение не только непросвещенное, но просто невежественное. — Давай предположение получше. — Третье лицо в квартире, — сказал Гроссман. — Это такое у тебя просвещенное? — А? В высшей степени просвещенное, — сказал Гроссман, — учитывая, что в ходу было три стакана. — Что? — Три стакана. — Минуту назад ты сказал два. — Я сказал два в раковине. Но мы осмотрели шкафчик над раковиной и просмотрели всю посуду. Ты понимаешь, нам нечего было делать. Большинство стаканов разбило взрывом, но... — Ну, давай скорей. Тонкий налет пыли на всех стаканах, кроме одного. Этот недавно вымыли и вытерли кухонным полотенцем, которое висело на крючке у раковины. Волокно на стекле оказалось идентичным. Что скажешь? Но, Сэм, они могли взять три стакана. Конечно. Но зачем тогда оставлять два в мойке, а третий убирать в шкафчик? Не знаю. Третье лицо. — сказал Гроссман. — Действительно, если обдумать последнее и, надо сказать, весьма странное обстоятельство, я почти убежден, что третье лицо — не просто просвещенное предположение. — Какое обстоятельство? — Никаких следов в комнате. — То есть? — Никаких отпечатков. — Ты хочешь сказать третьего лица? — Ничьих отпечатков. — Ничего не понимаю. — Я тебе говорю. — продолжил Гроссман. — Ни единого отпечатка пальцев ни на чем, ни на стаканах, ни на бутылках, ни на пишущей машинке, ни даже на обуви, Стив. Черт побери! Как ты напечатаешь прощальную записку и при этом не оставишь ни одного отпечатка на всей клавиатуре? Как ты снимешь ботинки? На ваксе все фиксируется идеально и не оставишь никаких отпечатков. Как ты нальешь себе выпивку, не прижав к бутылке хотя бы ладони? Да-да, Стив, дело пахнет скверно. Твое предположение? Мое предположение. Некто осмотрел комнату и протер все поверхности и все вещи, до которых кто-либо дотрагивался, особенно он сам. Мужчина? Я этого не говорю. Ты сказал «он сам». Ну, поэтическая вольность. Это в равной мере может оказаться мужчина, женщина или дрессированная обезьяна. Я только что рассказал тебе, что в квартире нет ничего, абсолютно ничего. Поэтому-то дело и пахнет скверно. Кто бы ни протер все в комнате, он, должно быть, читал массу книг о том, как мы находим опасного убийцу, потому что он оставил за собой предательские следы. Мы никому этого не скажем, ладно? — Ладно, пусть поломают голову. Гроссман помолчал. — А что думаешь ты? — Может, там была оргия? Карло улыбнулся. — Ты серьезно? Ну, выпивка, голая баба. Может, две голых бабы? Что еще может быть? Может быть, некто застал их вдвоем в постели, оглушил их и инсценировал самоубийство? Но, Сэм, на них никаких травм. Видишь ли, я просто думаю вслух. Я уверен, что в комнате присутствовало третье лицо. Кто, зачем это узнавать тебе? Спасибо. Не стоит. Как жена, детки? Прекрасно, Сэм. М? Сэм, никаких отпечатков. Ни единого? Ничего. Карл задумался. Но они могли навести порядок сами. Зачем? Спросил Гроссман. Ну, просто они такие аккуратные. Записка отпечатана аккуратно. Одежда аккуратно уложена. Обувь аккуратно поставлена. Может, они были очень аккуратны? Ну, конечно. И перед тем, как включить газ, они все убрали. Конечно. Конечно, повторил Гроссман. А стал бы это делать ты? Я неаккуратный, ответил Карло.